этом мире каждому нужен свой враг, и планета пока что молчит. Но будет день, и этот космос на нас закричит, и океаны проснутся от боли, и горы скажут пора, и то, что было когда-то, придет уже навсегда. Но моя контрабанда пройдет через нет, и не будет границ, разделяющих свет. И все страны мира станут вновь как родня. Я планеты Земля. Когда мы снова станем одною семьей, и границы всех стран уйдут на заслуженный отдых и вечный покой, и планета вздохнет облегченно, и мы снова вернемся домой, и в этом космосе что-то проснется, и ты будешь со мной. Но моя контрабанда пройдет через...